Глава 11. Флинн прижался спиной к двери и едва не упал, когда та захлопнулась. Губы Мэлори скользнули к его шее, и в голове у Хеннесси зашумело. «Эй, Мэл, подожди, не хочу ждать». Ее руки и губы не останавливались ни на секунду. Неужели она действительно думала, что ненавидит мужчин? Вот этого она точно любит, так сильно, что готова буквально проглотить его. Почему люди всегда просят подождать? Я хочу, чтобы ты... Мэлори прикусила ему мочку, а потом стала шептать на ухо. Флинн точно не знал, что означают эти слова, просьбу или благодарность, но был абсолютно уверен, что его самообладание не безграничное и предел уже близок. «Ладно, ладно, просто давай чуть-чуть остынем, Мэлори». Она прижалась к нему всем телом. Ее пальцы скользили все ниже и ниже, и Флинн понял, что перестает соображать. «Постой». «Стою». Мэлори откинула голову назад и хитро улыбнулась. «Ха-ха, действительно стоишь». Он сжал запястье Мэлори и решительно положил ее нетерпеливые руки повыше себе на плечи. Флинн словно окаменел, но еще дышал, правда, с трудом. «У нас пока есть выбор. Утром ты можешь меня возненавидеть. Или я тебя?» Глаза Мэлори сверкали, губы приоткрывались в соблазнительной улыбке, от которой у него пересохло в горле. «Боже, как ты хороша, когда наполовину пьяная. Тебе нужно лечь». «Ага». Мэлори прижалась к нему и игриво повела бедрами. «Нужно лечь». Скользкие спазмы желания волной пробежали по его животу. «Я просто собираюсь уйти от красивой наполовину пьяной женщины». «Ага». «Ага». Она пристала на цыпочки и снова поцеловала Флинна в губы, чувствуя отчаянный стук его сердца. «Ты не уйдешь. Я знаю, что делаю и знаю, чего хочу. Это тебя пугает?» «Еще как. Послушай, я пришел поговорить с тобой о том...» «О чем?» «Не знаю. Не могу вспомнить. Давай я сварю кофе, и мы...» «Похоже, мне все придется делать самой». Мэлори быстрым движением стянула через голову ночную рубашку и отбросила в сторону. «Боже, милосердный!» У нее было восхитительное тело, розовато-белое, а копна волос рассыпалась по плечам. Не отрывая от Флинна глаз, вдруг ставших серьезными, она снова шагнула к нему. Тонкие руки обняли его шею. Горячие шелковистые губы приблизились к его губам. «Не бойся», — шепнула она, — «тебе понравится». «Не сомневаюсь». Его руки уже потерялись в ее волосах. Тело запуталось в лабиринте страстей и желаний, и разум не мог найти выхода. «Мэлори, я не герой». «Кому нужен герой?» Она рассмеялась и прикусила его за подбородок. «Давай будем плохими, Флинн. Очень плохими». «Ну, раз так...» Он резко повернул Мэлори, поменявшись с ней местами, и она оказалась зажата между ним и дверью. «Надеюсь, ты помнишь, что это твоя идея, а я пытался...» «Помню, помню, помню». Если ему суждено попасть в ад, он постарается, чтобы дорога туда оказалась приятной. Обхватив ладонями бедра Мэлори, Флинн рывком приподнял ее так, что она пристала на цыпочки, и, успев увидеть торжествующее выражение на ее лице, впился в губы девушки. Он словно держал в руках зажженный фитиль, шипящий, разбрасывающий искры, опасную женщину, осознающую свою силу. Ее кожа порозовела ярче и стало горячей под его руками, а тихие звуки, рождавшиеся у нее в горле, напоминали скорее призывы, чем стоны. Не в силах больше сдерживаться, он уткнулся лицом ей в волосы, а его рука опустилась вниз, к животу Мэлори. Это было похоже на взрыв. Гортанный вскрик, впившиеся в его шею ногти, быстрое движение бедер. Она стянула с него рубашку, впилась зубами в плечо, проворные руки дернули молнию джинсов. «Надо лечь». В его мозгу мелькали безумные эротические картины. Флинн представлял, как овладевает Мэлори прямо здесь, у двери. Но так наслаждение будет слишком коротким. Флинн повернул ее, одновременно стряхивая с ног туфли, с глухим стуком ударившиеся об угол. Мэлори было все равно где. У нее осталось одно желание — продлить ощущение этой безрассудной силы, чтобы сладкая, пульсирующая боль продолжала властвовать над ее телом. Она закружилась в безумном вихре наслаждений, где каждое прикосновение, каждый поцелуй еще сильнее закручивали этот вихрь. Она жаждала чувствовать, как трепещут мускулы Флина, как раскрываются от жара поры на его коже, и знать, что причиной тому она. Они рухнули на кровать, задыхаясь и ничего не видя вокруг, перекатываясь в сплетении рук и ног по светлому покрывалу. Мэлори засмеялась, когда он стиснул ладони и поднял ее руки над головой. «Притормозим немного», — с трудом смог сказать Флинн. «Зачем?» — она выгнула спину, приподнимаясь ему навстречу. «Потому что я намерен заняться тобой как следует, и торопиться тут ни к чему». Мэлори провела языком по верхней губе. «С чего начнешь?» Мышцы живота у него напряглись, и он опустил голову, чтобы начать с губ. Полных, мягких, горячих и влажных. Флинн упивался этими губами до тех пор, пока по ее телу не пробежала дрожь. Потом скользнул языком по шее, в том месте, где бился пульс, медленно спустился ниже, к небольшой груди. Он стиснул зубами сосок и слегка потянул, Мэлори застонала. Она полностью отдалась наслаждению, блаженству прикосновений и ласк. Ее тело раскрылось перед Флинном, навстречу его ненасытным губам, жадным рукам. Когда Флинн приподнял ее, она словно взлетела, повисла в горячем воздухе и снова рухнула вниз, чтобы прижать его к себе. Мэлори увидела его лицо в неярком свете, льющемся из коридора, и ее сердце замерло. Любовь и восторг пронзили ее. Вот он, ответ, хотя бы на один вопрос. Флинн Хеннесси создан для нее. Она приподнялась и, охваченная пьянящей радостью, прильнула к нему. Их губы снова слились, и от этого поцелуя сердце Мэлори чуть не остановилось. От нее исходил аромат тайны и соблазна. Ее быстрое, прерывистое дыхание вонзалось в него сотнями серебряных стрел. Флинн хотел погрузиться в нее и остаться там до скончания дней, а когда руки Мэлори заскользили по его телу, и она тихо застонала от удовольствия, подумал, что конец дней уже наступил. Она провела ногтями по его животу, и Флинн задрожал. «Я хочу тебя, хочу почувствовать тебя внутри. Скажи, что тоже хочешь этого, хочешь меня?» «Да, я хочу тебя». Он снова приник губами к ее губам, Мэлори, с самой первой минуты. Ее губы дрогнули. «Знаю». Бедра Мэлори приподнялись. «Знаю». В последнее мгновение, сквозь безумие страсти, к нему пробилась искра здравого смысла. «О, черт, презерватив, бумажник, джинсы, где мои джинсы?» Мэлори перекатилась на него, игриво куснув плечо, и выдвинула ящик прикроватной тумбочки. «Презерватив, ящик, тумбочка. Я не говорил, что люблю практичных, подготовленных женщин. Хочешь, помогу?» Ему пришлось цепиться в мятую простыню, чтобы не взлететь к потолку. «У этой женщины умелые руки», — подумал Флинн и прикусил губу, чтобы не застонать. Чудесные, умелые руки. Она привстала и тряхнула головой, отбрасывая назад волосы. «Сейчас». Быстрым движением он опрокинул ее на спину и пронзил своей плотью. «Сейчас», — повторил Флинн и вошел глубже. Он видел, как напряглось ее лицо, чувствовал, как затрепетало тело. Дрожь передалась ему, подводя к самому краю. Глядя ему прямо в глаза, Мэлори начала медленно двигаться. Подъем и спад, такой плавный, словно скользишь по гладкому шелку. Ее имя эхом звучало в его голове, как песня или молитва. Он цеплялся за это эхо, пытаясь сохранить остатки самообладания, но это было просто невозможно. И незачем. Она словно распалась на части. О боже, какое волшебное ощущение! Потерять себя, а затем обрести вновь. Мысли путались. Вскрикнув, Мэлори устремилась к последней вершине и увлекла за собой Флинна, крепко прижимая к себе. Ему не хотелось думать. В таких обстоятельствах толку все равно никакого. Для всех заинтересованных лиц будет гораздо лучше, если он выбросит все мысли из головы и просто будет наслаждаться ощущением нежного женского тела, распластавшегося под ним. Если не думать, ему, возможно, удастся удержать ее в таком состоянии достаточно долго, чтобы испытать блаженство еще раз, а потом опять не думать. Интересно, долго так может продолжаться? Наверное, бесконечно. Затем Мэлори зашевелилась под ним, чуть-чуть потянулась. Это была мысль, и она показалась Флину вполне здравой. «Воды». Она погладила его по спине. «Пить хочешь?» «Нет. Если для этого в ближайшие 5 или 10 лет нужно будет шевелиться». Мэлори легонько ущипнула его за ягодицу. «А я хочу. Так что шевелиться придется». «Ладно». Однако он не торопился, уткнувшись в волосы Мэлори. «Сейчас принесу». «Не надо». Мэлори слегка отодвинулась и выскользнула из-под него. «Я сама». По дороге на кухню она остановилась у шкафа, и Флин увидел, как ее восхитительное тело окутывает что-то прозрачное и шелковистое. Может, он спит? Может, все это плод его фантазии, а на самом деле он лежит в собственной постели и на полу храпит Мо? Нет. Флин сел, потер ладонями лицо и стал думать, хотя делать этого не следовало. Он пришел к Мэлори, потому что был взбудоражен, разозлен и смущен сценой, которая разыгралась между ними в его кабинете утром. И вот теперь сидит голый в ее постели после невероятного секса. Причем она была пьяная. Ну, если не пьяная, то не совсем трезвая. Ему не следовало оставаться, нужно было найти в себе силы и уйти от обнаженной, охваченной желанием женщины, у которой под действием алкоголя отказали тормоза. Он что, святой? Когда Мэлори вернулась, такая очаровательная, в коротком розовом халатике, он хмуро уставился на нее. «Я человек, мужчина». «Да? Думаю, теперь у нас в этом не осталось сомнений». Мэлори присела на край кровати и протянула ему стакан с водой. «Ты была голая?» Он взял стакан и сделал большой глоток. «Набросилась на меня». «И что ты хочешь сказать?» Мэлори вскинула голову. «Если ты жалеешь, с чего бы это?» Она отобрала стакан и допила остатки. «Я хотела тебя и получила. Я, конечно, была не совсем трезвой, но понимала, что делаю». «Тогда ладно». «Ладно, просто после того, что ты сказала сегодня утром, что я в тебя влюбилась?» Мэлори поставила стакан на поднос, лежавший на тумбочке. «Да, я тебя люблю». Флина захлестнула волна чувств, такая жаркая и стремительная, что разобраться в них не было никакой возможности. Но на поверхности был страх. Липкий, противный. «Мэлори». Она продолжала пристально смотреть на него, молча и терпеливо, и страх начал подбираться к горлу Флина. «Послушай, я не хочу, чтобы ты страдала». «Вот и хорошо». Она ободряюще сжала ему руку. «На самом деле у тебя больше причин для волнения, чем у меня». «Неужели?» «Да. Я тебя люблю и, естественно, рассчитываю на взаимность. Я не всегда получаю то, чего хочу, но обычно добиваюсь своего, почти всегда. Так что, в конце концов, тебе придется меня полюбить. А поскольку эта мысль тебя пугает, у тебя больше причин для волнений, чем у меня». Мэлори провела ладонью по его груди. «Для человека, проводящего день за письменным столом, ты в отличной форме». Флин схватил ее руку, не давая спуститься ниже. «Не будем отвлекаться. Боюсь, любовь — это не для меня». «Тебе просто не повезло?» Она наклонилась и поцеловала его. «Такое без следа не проходит». «К счастью для тебя, я могу быть терпеливой и нежной», — прибавила Мэлори и села к нему на колени. «А еще очень-очень решительный». «Черт, Мэлори, может быть, просто ляжешь и насладишься моими ласками?» Возбужденный, взволнованный и благодарный, Флин позволил ей опрокинуть себя на спину. «Пожалуй, с этим трудно спорить». Пустая трата времени. Мэлори развязала пояс халатика, тут же соскользнувшего с ее плеч. Потом провела ладонями по груди Флина, обхватила его лицо ладонями и еще раз поцеловала. «Я намерена выйти за тебя замуж», — шепнула она и рассмеялась, почувствовав, как он вздрогнул. «Не волнуйся, ты привыкнешь к этой мысли». Он пытался протестовать, но Мэлори, продолжая смеяться, запечатала ему рот поцелуем. «Боже, как хорошо!» «И дело не только в сексе», — подумала Мэлори, напевая под душем, хотя и в сексе тоже. У нее всегда улучшалось настроение, появлялись уверенность в себе и решительность, когда она видела перед собой конкретную, ясно очерченную цель. Загадка ключа была такой неопределенной, что вызывала скорее растерянность, чем прилив сил. Но убедить Флина Хеннесси в том, что они созданы друг для друга, эта цель абсолютно конкретна и достижима. Мэлори не знала, почему влюбилась в него, и это свидетельствовало об искренности ее чувства. Флин явно не соответствовал ее представлениям об идеальном мужчине. Он не владел в совершенстве французским языком или итальянским. Не проводил все свое свободное время в музеях, не носил сшитые на заказ костюмы и не читал стихи. Мэлори планировала полюбить мужчину, обладавшего хотя бы одним из этих неоспоримых достоинств. И, разумеется, он должен был ухаживать за ней, очаровывать ее, соблазнять, а затем признаться в вечной любви, в самый подходящий момент для этого, в романтической обстановке. До Флинна Мэлори всегда анализировала, даже препарировала свои отношения с мужчинами, выискивала самые мелкие изъяны и обнаруживала десяток громадных дыр. Хотя какая разница, что было до Флинна? Искать изъяны в отношениях с ним она совсем не хотела. Мэлори чувствовала, что ее сердце растаяло, причем в самый неожиданный момент, и ей это нравилось. Кроме того, ей нравилось, что Флин испугался. Получается, что к переменам стремилась именно она. И это было новое ощущение. Оказывается, приятно стать агрессором и откровенностью выбить мужчину из колеи. Когда Флин наконец сумел выбраться из ее постели, часа в три не раньше, она почувствовала его страх и растерянность и желание остаться. «Пусть немного понервничает», — решила Мэлори. Она не могла отказать себе в удовольствии и позвонила в соседний цветочный магазин, попросив доставить 11 роз в кабинет Флина в редакции газеты. На встречу с Джеймсом Мэлори отправилась, едва сдерживаясь, чтобы не закружиться в танце. «Вид у тебя сегодня решительный и дерзкий», — заметил тот, когда она вплыла в галерею. «Вот именно». Мэлори обхватила его лицо ладонями и звонко поцеловала. «Джеймс здесь?» «Наверху. Ждет тебя. Выглядишь потрясающе, сладкая моя, так бы и съел. Я сама кого хочешь съем». Она потрепала приятеля по щеке и скользнула вверх по лестнице. Постучала и вошла в кабинет. «Привет, Джеймс». «Мэлори». Он встал из-за стола, протягивая обе руки. «Огромное спасибо, что пришли». «Не за что». Джеймс жестом предложил ей сесть, и она опустилась в кресло. «Как дела?» Он тоже сел и страдальчески поморщился. «Уверен, вы уже знаете о затруднении, которое возникло у Памелы с миссис К. Ужасное недоразумение, которое, боюсь, может стоить галерее ценного клиента». Мэлори заставила себя принять сочувственный вид, хотя с трудом сдерживала радость. «Да, мне очень жаль, что все...» «Не стоит говорить, что все летит в тартарары», — подумала она. И ни на секунду не запнувшись, продолжила. «Так неудачно получилось с этой сделкой». «Да, неудачно. Памела очень увлеклась галереей, но, боюсь, она еще учится. Теперь я понимаю, что слишком рано отпустил ее в самостоятельное плавание». Пытаясь удержаться от торжествующего жеста, Мэлори степенно сложила руки на коленях. «Она, наверное, знает, чего хочет?» «Да, да». Джеймс повертел в пальцах ручку с золотым пером, потом стал теребить галстук. «Думаю, ее способности лучше реализуются в других сферах деятельности, а не при общении с клиентами. Я знаю, что между вами возникли кое-какие разногласия». «Спокойствие», — напомнила себе Мэлори. «У меня тоже есть собственное мнение, которое, к сожалению, не совпадает с мнением вашей жены, Джеймс. Да, у нас были серьезные разногласия». «Понятно». Он смущенно откашлялся. «Возможно, в этом отношении я позволил себе попасть под влияние Памелы. Кроме того, я искренне полагал, что вам пора раскрыть свои таланты и поэкспериментировать. Однако не учел вашу любовь к галерее и преданность ей, а также то, что расставание с родным гнездом может вас огорчить». «Признаюсь, я огорчилась». Мэлори смягчила свои слова милейшей улыбкой. «В последние 2 недели я много думала об этом. Мне бы очень хотелось вернуть вас, Мэлори, чтобы вы снова взяли на себя руководство галереей с 10-процентной прибавкой к жалованию». Это так неожиданно. Чтобы не закружиться в вальсе, ей пришлось представить, что она приклеилась к стулу. «Я польщена, но могу я говорить откровенно?» «Разумеется». «Разногласия, о которых мы упомянули, никуда не денутся. Мне уже несколько месяцев было неуютно в галерее. Это выталкивание из гнезда рождало боль и страх. Но, оказавшись в большом мире, я получила возможность оглядеться и понять, что в гнезде стало, скажем так, слишком тесно». «Понимаю». Джеймс поднял руки, затем сцепил их под подбородком. «Могу пообещать, что Памела не будет вмешиваться в решение вопросов, входящих в вашу компетенцию в отношении новых приобретений, экспозиции, выставляемых авторов и так далее. Решающим будет ваше слово, ну, не считая, конечно, моего». То, чего она хотела, и даже больше, если учесть прибавку к жалованию. Она снова займется любимым делом, получив не только материальное вознаграждение, но и удовольствие, хотя и не совсем приличное, от того, что утерла нос Памеле. Она победила, не сделав ни единого выстрела. «Спасибо, Джеймс. Мне трудно выразить, как я рада, что вы хотите меня вернуть, что вы мне доверяете». «Чудесно, чудесно!» Он лучезарно улыбнулся. «Можете приступать прямо сегодня, если хотите. Все будет так, словно 2 последних недель никогда и не было». «Словно их никогда и не было». В животе образовалась пустота. И вдруг разумная, осторожная Мэлори отступила в сторону, ошеломленно слушая своего безрассудного двойника. «Но я не могу вернуться. Я всегда буду благодарна вам и за науку, и за возможности, которые вы мне предоставили, в том числе выставив меня за дверь, вырвав из привычной комфортной обстановки. Я намерена открыть собственный художественный салон». «Боже правый», — подумала она, — «я собираюсь открыть собственный салон. Не такой изысканный, как галерея, конечно, меньше и...» Мэлори едва не сказала «доступнее», но вовремя остановилась. «Скромнее», — продолжила она. «Я хочу сосредоточиться в основном на произведениях местных авторов». «Мэлори, вы должны понимать, сколько времени и сил на это потребуется. И еще финансовый риск». Джеймс явно был в панике. «Знаю. Но теперь риск меня беспокоит меньше, чем беспокоил раньше. Наоборот, я предвкушаю его. Я очень вам благодарна за все, что вы для меня сделали, а теперь мне пора». Мэлори поспешно встала, опасаясь, что еще минутой она передумает. Страховочная сетка готова поймать ее, а она раскачивается за ее пределами над очень твердой и очень далекой землей. «Тем не менее, Мэлори, вы все-таки подумайте над моим предложением». «Знаете, что бывает, когда долго смотришь вниз перед прыжком?» Она коснулась руки Джеймса и тут же поспешила к двери. «Решиться прыгнуть практически невозможно». Не теряя времени, Мэлори отправилась по адресу, который сообщила ей Зоя. На широкой подъездной аллее уже стояла машина Даны. «Расположение удобное», — подумала Мэлори. Практичная часть ее натуры снова вышла на первый план. Есть пешеходная дорожка и достаточно места для парковки. Дом очаровал ее. Такой уютный. Втроем они приведут его в порядок. Нужно покрасить крыльцо и посадить около него виноград. Вероятно, у Зои тоже возникла масса идей по поводу того, что где посадить. Пешеходную дорожку следует отремонтировать или переделать. Мэлори сделала пометку в блокноте, который захватила с собой. «Ящики с цветами на окнах». Да, в сезон. И было бы неплохо заменить прозрачное стекло наверху входной двери витражом. Что-нибудь особенное, сделанное на заказ. Она знает, к кому обратиться. Мэлори занесла все это в блокнот и открыла дверь. Холл можно занять рекламой всех трех направлений бизнеса. Да, здесь найдется место для витрин, информативных, ненавязчиво демонстрирующих товары и услуги, и свет хороший. А полы, если их подновить, настоящее сокровище, стены достаточно просто покрасить. Мэлори бродила по дому, с удовольствием рассматривая комнаты. Они словно жались друг к другу, как и описывала Зоя. Превосходное расположение для многоцелевого проекта. Исписав здесь несколько страниц блокнота, она вернулась к входу, как раз в тот момент, когда со второго этажа спустились Зоя с Даной. «Потом мне хотелось бы поставить в большой ванной комнате шведский душ и прибор для ароматерапии», — объясняла Зоя. «А пока привет, Мэл». «Привет». Мэлори опустила блокнот. «Я в доле». «Я так и знала!» Зоя сбежала вниз и заключила ее в объятия. «Чувствовала!» «Ты уже видела? Прошлась по дому. Правда здорово?» «Великолепно!» «Да. Да и еще раз да. Наверху я не была, но первый этаж мне нравится». Дана стояла на лестнице, поджав губы. Лицо у нее было задумчивое. «Почему ты передумала?» «Не знаю. По крайней мере, не могу назвать разумную и логичную причину. Когда Джеймс предложил мне вернуться и обещал повысить жалование, я подумала, ну вот, слава богу, все становится на свои места». Она вздохнула, прижала блокнот к груди и сделала то, что хотела сделать с самого утра. Закружилась на месте. «А потом, сама не знаю, как это вышло, вдруг заявила, что не могу вернуться, потому что открываю собственный художественный салон. Наверное, я поняла, что не желаю возвращаться к нормальной жизни. Я хочу начать свое дело вместе с вами. Вот и все. Мы должны как следует все обдумать. Все трое. Зоя, расскажи ей то, что говорила мне о доме. Понимаешь, владелец хочет сдать его в аренду, но одновременно подыскивает покупателя. Вообще-то гораздо выгоднее дом купить». «Купить?» Пропасть, через которую перепрыгивала Мэлори, внезапно расширилась. «За сколько?» Зоя назвала сумму и, увидев, как побледнела подруга, поспешила объяснить, но это первоначальная цена. «Кроме того, я тут кое-что посчитала. Если выплаты по закладной на срок 30 лет при сегодняшних процентных ставках сравнить с арендной платой, получится не намного больше, но ведь это капитал, вложение. И еще налоговые льготы. «Только не позволяй ей говорить о налоговых льготах», — предупредила Дана. «У тебя мозги расплавятся. Просто поверь мне на слово, она действительно все рассчитала». «Нам понадобится юрист, чтобы составить договор о партнерстве», — продолжила Зоя. «Потом мы объединим наши деньги. Их хватит для первого взноса, особенно если получится сбить цену. И еще останется на жизнь. Возьмем ссуду на покупку дома и на открытие бизнеса. Мы это потянем». «Я тебе верю». Мэлори прижала руку к сердцу и посмотрела на Дану. «Покупаем». «С Богом». «Покупаем». «Наверное, теперь полагается пожать друг другу руки или сделать что-то в этом роде». Зоя с сомнением глянула на подруг. «Подождите. Сначала я должна вам кое-что рассказать». Мэлори смущенно откашлялась. «Сегодня ночью я была с Флином 3 раза». «Три раза?» Дана села на ступеньки. «С Флином? Ты против?» «Я ему сестра, а не мать». Дана потерла виски. «Но ты ведь вчера напилась». «Ну, напилась вовсе не я. Я просто была чуть-чуть под кайфом. Хочу сказать, что Флин это понял и пытался вести себя как джентльмен, хотел уйти». «Очень мило», — заметила Зоя. «Даже после того, как я разделась и бросилась на него». «Ты разделась и бросилась на него? Вау!» Зоя рассмеялась. Дана хранила молчание. «Я разделась и бросилась на него не только потому, что выпила и была возбуждена. Я его люблю. Не знаю, почему. Точно так же я не знаю, почему хочу купить этот дом вместе с вами. Это чувство просто сидит во мне где-то глубоко внутри, и все. Я люблю его и намерена выйти за него замуж». «Мэлори, как чудесно!» — романтичная Зоя обняла подругу. «Я так за тебя рада!» «Для флер-д'оранжа еще рановато. Мне осталось убедить Флина, что он не может без меня жить». «Понятно. Я осознаю, что это может осложнить наши отношения, в том числе деловые». «И что тогда?» «Тогда приношу свои извинения, придется мне отказаться от дружбы, от совместных планов, но я твердо намерена удержать Флина, нравится ему это или нет». Губы Даны дрогнули в улыбке. Она встала. «Думаю, Флин влип. Ну чего мы ждем? Давайте пожмем друг другу руки и поехали к юристу».